У них нет, правда, доменных печей и металлургических заводов, но люди доставляют им металлы в обмен на их работу. У них нет своих взрывчатых веществ, но люди продают им эти вещества. Источником энергии является для них море с его приливами и отливами, с его подводными течениями и разницей температур. Правда, турбины дали им люди, но саламандры умеют ими пользоваться. А разве цивилизация не есть просто-напросто умение пользоваться тем, что придумал кто-то другой? И если у саламандр нет, допустим, собственных идей, то у них все же вполне может быть собственная наука. Правда, у них нет своей музыки или литературы, но они прекрасно обходятся и без них. И люди начинают приходить к выводу, что это замечательно современно. Стало быть, и человек уже может кое-чему научиться у саламандр. И неудивительно. Разве не пожинают саламандры великолепных успехов? А с чего же и брать людям пример, как не с успешных деяний? Никогда еще в истории человечества не производилось, не строилось и не зарабатывалось столько, как в эту великую эпоху. Да, ничего не скажешь. Вместе с саламандрами в мир явился гигантский прогресс, некий новый идеал, именуемый количество. «Мы – люди саламандрового века», – говорилось тогда с обоснованной гордостью. Куда до него обветшалому человеческому веку с его медлительной, мелочной, бесполезной вознёй, которую называли культурой, искусством, чистой наукой или как там еще? Подлинные сознательные люди саламандрового века не станут уже тратить время на размышления о сути вещей. Им хватит дела с одним их количеством и массовым производством. Беспрестанное увеличение производства и потребления – вот все будущее мира, а посему – пусть будет еще больше саламандр, чтобы еще больше произвести продукции и еще больше сожрать. Попросту говоря, саламандры – это множественность. Их эпохальная заслуга в том, что их так много. Только теперь дано человеческому разуму работать в полную силу, ибо он работает в огромных масштабах, в условиях, когда производительная мощность доведена до предела, а обороты капиталов достигли рекорда. Короче, настала великая эпоха. Так чего же еще не хватает, чтобы действительно настал счастливый новый век всеобщей удовлетворенности и процветания? Что может помешать осуществлению желанной утопии, в которой объединились бы все эти победы техники, открывая все дальше и дальше, до бесконечности, великолепные возможности еще больше увеличивать благосостояние людей и усердие саламандр? Честное слово, ничего. Ибо отныне деловые отношения с саламандрами будут увенчаны проницательностью, достойные государственных деятелей, которые заранее позаботятся о том, чтобы колеса нового века никогда не скрипели. В Лондоне собралась конференция приморских государств, на которой была выработана и принята Международная конвенция о саламандрах. Высокие договаривающиеся стороны взаимно обязались не посылать своих саламандр в воды, находящиеся под суверенитетом других государств. Не допускать, чтобы их саламандры каким бы то ни было способом нарушали неприкосновенность территории или признанные сферы интересов какого-либо иного государства. Никоим образом не вмешиваться в саламандровые дела других морских держав. В случае столкновения между своими и чужими саламандрами подчиняться решениям международного арбитража в Гааге. Не вооружать своих саламандр каким бы то ни было оружием, калибр которого превосходит калибр обыкновенного подводного револьвера против акул, так называемого шафранг-ган или шарк-ган. Не допускать, чтобы их саламандры завязывали близкие отношения с саламандрами, подчиненными иному государственному суверенитету. Не строить новые континенты и не расширять свою территорию с помощью саламандр без предварительного разрешения постоянной морской комиссии в Женеве и так далее. Всего 37 параграфов. Вместе с тем были отвергнуты английское предложение, чтобы морские державы не вводили обязательного военного обучения саламандр. Французское предложение интернационализировать саламандр и подчинить их Международному саламандровому бюро по упорядочению мировых вод. Немецкое предложение выжигать на каждой саламандре клеймо того государства, в подданстве которого она состоит. Другое немецкое предложение, чтобы каждому приморскому государству разрешалось иметь лишь установленное в известной пропорции число саламандр. Итальянское предложение, чтобы государствам, располагающим избытком саламандр, были предоставлены для колонизации новые побережья или участки на дне моря. Японское предложение, чтобы над саламандрами черными от природы, осуществляла международный мандат японская нация как представительница цветных рас. Обсуждение большинства этих предложений было перенесено на следующую конференцию морских держав, которая, однако, по разным причинам не состоялась. Этот международный акт, писала конвенции Жюль Зауэрштофф в Тан, обеспечивает будущность Саламандр и мирное развитие человечества на многие десятки лет. Поздравим Лондонскую конференцию с благополучным завершением ее нелегких трудов. Поздравим и Саламандр с тем, что принятый статут дает им охрану в лице Гаагского суда. Теперь они могут спокойно и с полным доверием заняться своей работой и своим подводным прогрессом. Следует подчеркнуть, что лишение саламандровой проблемы политического содержания, отразившееся в параграфах Лондонской конвенции, является одной из важнейших гарантий всеобщего мира. В особенности, разоружение саламандр уменьшает вероятность подводных конфликтов между отдельными государствами. Пусть даже почти на всех континентах продолжаются пограничные споры и распри из-за господства, несомненно одно – со стороны моря всеобщему миру не грозит теперь никакая конкретная опасность. Но, по-видимому, и на суше мир обеспечен лучше, чем когда бы то ни было. Приморские государства целиком заняты строительством новых берегов и могут расширять свою территорию за счет Мирового океана, вместо того, чтобы стремиться раздвинуть свои границы на суше. Уже не нужно будет с помощью железа и газа сражаться за каждую пядь земли. Лопаты, мотык, саламандр хватит, чтобы каждое государство построило себе столько территории, сколько ему нужно. Эту мирную работу саламандр на благо мира и всех наций как раз и гарантирует Лондонская конвенция. Еще никогда земной шар не был так близок к прочному миру и мирному, но мощному процветанию, как именно сейчас. Вместо саламандровой проблемы, о которой столько писали и говорили, отныне будут, по-видимому, с полным правом говорить о золотом саламандровом веке.